«Серьезно? Если что нравится, бери». Рукой показываю, не в этом дело. «Спасибо, Тео. Я просто думал, глядя на свое обмундирование, по мне ли это работа?» Он ржет, как жеребец. «Слушай, это то же самое, что я твержу себе каждое утро, глядя на свой гардероб. Быть бы мне нормальным мужиком. Так нет, сделался педерастом». За этим разговором мы проходим в подвальный этаж, в секцию «Сделай сам». Его царство. Каждый божий день он притаскивается туда за полчаса до своих продавцов и обходит стенды и витрины, как Бонапарт, сомкнутые ряды своих гвардейцев перед битвой. Ни один болт, нарушивший равнение, не останется незамеченным. Малейший намек на беспорядок на прилавках жестоко оскорбляет его эстетическое чувство. «Надо же! Какой от них бардак! От моих стариков!» Он вздыхает и кладет на место. Он мог бы с закрытыми глазами убрать всю секцию. Это его хозяйство. Сейчас, до прихода продавцов и покупателей, там царит первозданная тишина. И мы говорим в четверть голоса. «Понравилось Кларе платье?» Чудо на чуде. Он находит электрический звонок в баке с роликами для мебели. «Понимаешь, у моих старперов первое, что начинает барахлить, это память. Хватают, что попало, бросают, куда попало. Как дети, все им надо, заводятся с полоборота». Царство непуганных стариков возникло в те времена, когда Тео был еще рядовым продавцом в отделе инструментов. Он приветливо встречал всех окрестных развалин и позволял им возиться с железками сколько душе угодно. Постепенно их становилось все больше и больше. «Я сам вырос на улице и знаю, что это такое. Нельзя их оставлять без присмотра, иначе как пить дать, плохо кончит». Так он отвечает тем, кто ворчит, что от стариков житья нет. «Им здесь кажется, что они снова при деле, а расходу от них никакого». По мере того, как Тео продвигался по служебной лестнице, популяция стариков неуклонно росла. Они притаскивались из самых дальних богоделин. И с тех пор, как он был наречен королем подземного царства плоскогубцев и дрелей, а он способен не только реконструировать Париж при помощи своих железок, но и всучить газонокосилку человеку, который пришел за оборудованием для ванны, старики заполонили весь подвал. Тут для них генеральная репетиция рая. «Слушай, а где ты разжился серыми халатами?» «Закрывали приют рядом с нами. Я и купил по дешевке. Так, по крайней мере, я всегда знаю, где старичье». В обеденный перерыв в соседнем ресторанчике, в столовку мы не ходим. Тео вдруг захохотал, как помешанный. «Ты знаешь что?» «Что?» «Леман пустил телегу, что я специалист по старикам. Ну, как бывают специалисты по мальчикам». Светлая личность наш Леман. «Кстати, по поводу мальчиков. Вот, передай малышу для его альбома». Это новая фотография. В бордовом велюровом костюме с веточкой мимозы в петлице. На обороте — надпись, которую малыш перепишет своим самым красивым почерком. «Это когда Тео играет в кораблики». «Понимай, как знаешь». Сам Тео, впрочем, понимает, равно как и его бесчисленные друзья, которым он оставляет на дверях, уходя из дома, такие вот фотографические послания. «А малыш? Может, надо запретить эту его коллекцию? Я знаю, что Тео и в самом деле не ходок по мальчикам, но все-таки...»